Глава 31. Баллада взглядов была не просто бальным танцем. Танцующие стояли не лицом друг к другу, а один за другим, драна их за актером, и заглядывать друг другу в глаза запрещалось. Стенами служили зеркала. Они отделяли пространство для танцев и отражали мягкий свет и на смертных, и на бессмертных. Под потолком висели три невероятно красивые люстры, хрустальные подвески которых маячили высоко над собранными в высокий узел брейдами Киден. Сузаньё занял место ее тени, растопырив пальцы на животе, чтобы притянуть ее ближе к себе. Платье у Киден было тонкое, и неровности его пальцев отпечатывались на ее коже. Живот сжался. Тепло хлынуло ей внутрь. Киден расправила плечи, чтобы спиной не задевать ему грудь. В свободном пространстве их неловкой позы мог поместиться еще один человек. «Ты хранила мои клыки?» — шепнул Сузаньё так, чтобы слышала только Киден. «Да что с тобой не так?» — Киден скривила рот. «У тебя свои сокровища, у меня свои». Сузаньё зарычал. Низко и опасно, так что волоски на затылке у Киден встали дыбом. Заиграл оркестр. Рука Сузаньёса схватила ее руку сзади, снова едва не дробя кости. Но нет, Киден не будет кричать. Он не столько вел ее в танцы, сколько волок, как досадный груз, который к нему приковали. Поначалу танец был медленным, настолько медленным, что Киден удавалось не сутулиться и не касаться Сузаньёса спиной. Взрыв неистовых скрипок и рояля взвинтил темп, и у Киден начали заплетаться ноги, едва касаясь пола во время шагов, поворотов, наклонов. Сузаньё закружил ее. Киден расслабила спину, и сила притяжения толкнула ее к нему. При столкновении Сузаньё издал гортанный вибрирующий звук. «Никогда тебе это не прощу». Голос Сузаньё соплыл с огнями люстры. «Надо было напиться от тебя, дать тебе по-настоящему почувствовать мои клыки». Сузаньё очертил изгиб шеи Киден, отчего новая пульсирующая волна пробежала кончиком ее пальцев. Он вытащил изумрудную заколку, и узел брейдов рассыпался черным водопадом. Скрывшись за ним, Сузаньё наклонил голову, обдавая дыханием место, где у Киден бился пульс. Той стало страшно. «Не надо!» — предупредила она. Судя по голосу, Сузаньё захлебывался жаждой. «Почему не надо? Разве ты не этого хочешь? Выставить меня чудовищем перед всеми ними?» Отвращение танца вкупе с приливом адреналина туманилась голова и путались мысли. «Почему ты не уехала?» — шепотом спросил Сузаньё, строгая дыханием ухо Киден. «Ты здесь, чтобы меня мучить. Как еще мне заставить тебя уехать?» Сузаньё усилил хватку, и ощущение власти пронзило Киден как молния. Он нравился ей таким, слабым, изнемогающим от жажды. Эту слабость будет очень просто использовать против него, изобличая его. «Давай!» — подначила Киден, подавшись назад и игнорируя то, как наэлектризовался между ними воздух. «Пей!» Стон Сузаньёса набирал силу вместе с музыкой, создавая головокружительное крещендо. Они двигались по широкой дуге, и вот Киден уже не могла определить, где начинается она и заканчивается он. Реши он ее укусить, на такой скорости никто не отличил бы их от отражений. Киден нужно было замедлиться. Но они попали в уголок вселенной, где важность имели только их плоть и их желание. Им приходилось спешить. Скоро музыка стихнет, и разум рывком вернется в их тела. Скорее. Поворот. Скорее. Поворот. Однако Сузаньёс не кусал. Киден хотелось, чтобы гости увидели, какое он чудовище. Перед глазами все кружилось. Киден протянула руку к его шее и пустила кровь первой. Ногти царапнули темную кожу Сузаньёса. Зубы Сузаньёса скользнули по ее шее. Киден как током ударила. Сузаньёс почти сдался. Его самообладание таяло, как горящая нитка. «Это вот-вот случится!» Киден закрыла глаза, отдаваясь сладостной боли. Сузаньёс раскрутил Киден с такой скоростью, что она врезалась в другую пару, прежде чем остановиться посреди танцпола. Их глаза, наконец, встретились. В одних отражался океан, темный от ненависти, в других — обжигающий зной пустыни. Голова продолжала кружиться, и Киден уже не знала, что в чьих глазах. Сузаньёс оторвался от нее первым. Развернулся и быстро ушел с танцпола. Танец продолжался, и тяжело дышащая Киден шагнула в сторону, чтобы не мешать. Сердце бешено колотилось. Пальцы напряглись в попытке найти и разбудить нужную эмоцию.